Третье. Предюнионистская и социал-демократическая политика. Начнем опять-таки с похвалы рабочему делу. Обличительная литература и пролетарская борьба. Так озаглавил Мартынов свою статью в номере 10 рабочего дела о разногласиях с Искрой. Мы не можем ограничиться одним обличением порядков, стоящих на пути ее, рабочей партии, развития. Мы должны также откликаться на ближайшие и текущие интересы пролетариата. Страница 63. Так формулировал он суть этих разногласий. Искра фактически есть орган революционной оппозиции, обличающий наши порядки и преимущественно политические порядки. Мы же работаем и будем работать для рабочего дела в тесной органической связи с пролетарской борьбой. Там же. Нельзя не быть благодарным Мартынову за эту формулировку. Она приобретает выдающийся общий интерес, ибо охватывает в сущности вовсе не одни только разногласия наши с рабочим делом, но и все вообще разногласия между нами и экономистами по вопросу о политической борьбе. Мы показали уже, что экономисты не отрицают, безусловно, политику, а только сбиваются постоянно с социал-демократического на тред-юнионистское понимание политики. Совершенно так же сбивается и Мартынов, и мы согласны поэтому взять именно его за образец экономических заблуждений по данному вопросу. За такой выбор, мы постараемся показать это, на нас не вправе будут претендовать ни авторы отдельного приложения к рабочей мысли, ни авторы прокламации группы самоосвобождения, ни авторы экономического письма в номере 12 «Искры». А. Политическая агитация и ее сужение экономистами. Всем известно, что широкое распространение и упрочение экономической борьбы русских рабочих шло рука об руку с созданием литературы экономических, фабричных и профессиональных обличений. Примечание. Заметим, во избежание недоразумений, что в дальнейшем изложении мы понимаем везде под экономической борьбой, согласно установившемуся у нас словоупотреблению, ту практически экономическую борьбу, которую Энгельс назвал в приведенной выше цитате «сопротивлением капиталистам», и которая в свободных странах называется «профессиональной», «синдикальной» или «тредюнионистской борьбой». Главным содержанием листков были обличения фабричных порядков, и среди рабочих скоро вспыхнула настоящая страсть к обличениям. Как только рабочие увидали, что кружки социал-демократов хотят и могут доставлять им нового рода листовки, говорящие всю правду о нищенской жизни, непомерно тяжелом труде и бесправном положении их, они стали, можно сказать, засыпать корреспонденциями с фабрик и заводов. Эта обличительная литература производила громадную сенсацию не только на той фабрике, порядке которой бичевал данный листок, но и на всех фабриках, где что-нибудь слышали о разоблаченных фактах. А так как нужды и бедствия рабочих разных заведений и разных профессий имеют много общего, что правда про рабочую жизнь восхищала всех. Среди самых отсталых рабочих развелась настоящая страсть печататься, благородная страсть к этой зачаточной форме войны со всем современным общественным порядком, построенным на грабеже и угнетении. И листки в громадном большинстве случаев были действительно объявлением войны, потому что разоблачение оказывало страшно возбуждающее действие, вызывало со стороны рабочих общее требование устранить самое вопиющее безобразие и готовность поддержать эти требования стачками. Сами фабриканты, в конце концов, до такой степени должны были признать значение этих листков как объявление войны, что сплошь да рядом не хотели и дожидаться самой войны. Обличения, как и всегда, сделались сильны одним уже фактом своего появления, приобрели значение могучего нравственного давления. Случалось не раз, что одного появления листка оказывалось достаточно для удовлетворения всех или части требований. Одним словом, экономические фабричные обличения были и теперь остаются важным рычагом экономической борьбы. И это значение сохранится за ними, пока будет существовать капитализм, порождающий необходимо самозащиту рабочих. В самых передовых европейских странах можно наблюдать и теперь, как обличение безобразий какого-нибудь захолустного промысла или какой-нибудь всеми забытой отрасли домашней работы служит исходным пунктом к пробуждению классового сознания, к началу профессиональной борьбы и распространения социализма. Примечание. В настоящей главе мы говорим только о политической борьбе, о более широком или более узком ее понимании. Поэтому лишь мимоходом отметим, просто как курьез, обвинение рабочим делом «Искры» в излишнем воздержании по отношению к экономической борьбе. Два съезда, страница 27, разжевана Мартыновым в его брошюре «Социал-демократия и рабочий класс». Если бы, господа обвинители, выразили хотя бы в пудах или печатных листах, как они любят это делать, отдел экономической борьбы в «Искре» за год, и сравнили с соответствующим отделом рабочего дела и рабочей мысли, вместе взятых, то они легко увидели бы, что они отстают даже и в этом отношении. Очевидно, осознание этой простой истины заставляет их прибегать к доводам, ясно показывающим их смущение. Искренне пишут они, волей-неволей приходится считаться с властными запросами жизни и хотя бы помещать корреспонденции о рабочем движении. Два съезда, страница 27. Вот уже подлинно уничтожающий нас аргумент. Преобладающее большинство русских социал-демократов последнего времени было почти всецело поглощено этой работой по организации фабричных обличений. Достаточно вспомнить рабочую мысль, чтобы видеть, до какой степени доходило это поглощение, как при этом забывалось, что сама по себе это в сущности еще не социал-демократическая, а только тредюнионистская деятельность. Обличения захватывали в сущности только отношение рабочих данной профессии к их хозяевам и достигали только того, что продавцы рабочей силы научались выгоднее продавать этот товар и бороться с покупателем на почве чисто коммерческой сделки. Эти обличения могли сделаться при условии известного использования их организацией революционеров началом и составной частью социал-демократической деятельности, но могли также, а при условии преклонения пред стихийностью должны были, вести к только профессиональной борьбе и к несоциал-демократическому рабочему движению. Социал-демократия руководит борьбой рабочего класса не только за выгодные условия продажи рабочей силы, а и за уничтожение того общественного строя, который заставляет неимущих продаваться богачам. Социал-демократия представляет рабочий класс не в его отношении к данной только группе предпринимателей, а в его отношении ко всем классам современного общества, к государству как организованной политической силе. Понятно отсюда, что социал-демократы не только не могут ограничиться экономической борьбой, но и не могут допустить, чтобы организация экономических обличений составляла их преобладающую деятельность. Мы должны активно взяться за политическое воспитание рабочего класса, за развитие его политического сознания. С этим теперь, после первого натиска на экономизм со стороны Зари с Искрой, все согласны, хотя некоторые только на словах, как мы сейчас увидим. Спрашивается, в чем же должно состоять политическое воспитание? Можно ли ограничиться пропагандой идеи о враждебности рабочего класса самодержавием? Конечно, нет. Недостаточно объяснять политическое угнетение рабочих, как недостаточно было объяснять им противоположность их интересов интересам хозяев. Необходимо агитировать по поводу каждого конкретного проявления этого угнетения, как мы стали агитировать по поводу конкретных проявлений экономического гнета. А так как это угнетение падает на самые различные классы общества, так как оно проявляется в самых различных областях жизни и деятельности, и профессиональной, и общегражданской, и личной, и семейной, и религиозной, и научной, и прочих, то не очевидно ли, что мы не исполним своей задачи развивать политическое сознание рабочих, если мы не возьмем на себя организацию всестороннего политического обличения самодержавия? Ведь для того, чтобы агитировать по поводу конкретных проявлений гнета, надо обличить эти проявления, как надо было обличать фабричные злоупотребления, чтобы вести экономическую агитацию. Казалось бы, это ясно. Но именно тут-то и оказывается, что с необходимостью всесторонне развивать политическое сознание все согласны только на словах. Тут-то и оказывается, что рабочее дело, например, не только не брало на себя задачи организовать или положить под чин организации всесторонних политических обличений, но стало тащить назад и Искру, которая взялась за эту задачу. Слушайте, политическая борьба рабочего класса есть лишь, именно не лишь, наиболее развитая, широкая и действительная форма экономической борьбы. Программа рабочего дела. Рабочее дело, номер 1, страница 3. Теперь перед социал-демократами стоит задача, как придать по возможности самой экономической борьбе политический характер. Мартынов в номере 10, страница 42. Экономическая борьба есть наиболее широко применимое средство для вовлечения массы в активную политическую борьбу. Резолюция Съезда Союза и поправки. Два съезда, страницы 11 и 17. Все эти положения проникают собой рабочее дело, как видит читатель, с самого его возникновения и вплоть до последних инструкций редакции. И все они выражают, очевидно, один взгляд на политическую агитацию и борьбу. Присмотритесь же к этому взгляду с точки зрения господствующего у всех экономистов мнения, что политическая агитация должна следовать за экономической. Верно ли это, что экономическая борьба есть вообще наиболее широко применимое средство для вовлечения массы в политическую борьбу? Совершенно неверно. Примечание. Мы говорим вообще, ибо речь идет в рабочем деле именно об общих принципах и общих задачах всей партии. Несомненно, что бывают случаи на практике, когда политика действительно должна следовать за экономикой. Но об этом говорить в резолюции, предназначенной для всей России, могут только экономисты. Бывают ведь и такие случаи, когда с самого начала можно вести политическую агитацию только на экономической почве. И тем не менее рабочее дело додумалось наконец до того, что в этом нет никакой необходимости. Два съезда, страница 11. В следующей главе мы покажем, что тактика политиков и революционеров не только не игнорирует третьюнионистских задач социал-демократии, а, напротив, одна только и обеспечивает последовательное их выполнение.